Глава 8. «Иван! Иван!» Голос доносился до меня словно издалека, но он был настойчив, никак от него было не отвязаться. Я с трудом попытался открыть глаза. Картинка расплылась, но затем с трудом собралась в обеспокоенное лицо директора, сидевшего рядом на табурете. Я попробовал пошевелиться, но мне это не удалось. Все тело было словно один большой синяк. К тому же на груди виднелись бинты. Все, что я смог, это оглядеться в поле своего зрения, чтобы понять, что нахожусь не просто в больнице, а, скорее всего, в реанимации. «Иван, ты слышишь меня?» — продолжал бубнить директор, так что пришлось кивнуть. «Сейчас тебя будет опрашивать милиция. Не вздумай им что-то сказать!» — угрожающе сжал он мне загипсованную руку. И боль прострелила по всему телу. «Если будешь молчать, я тебя награжу, слышишь?» Я лишь кивнул, не в силах ничего сказать, а он, удовлетворенный, вышел из палаты. Через час вошедшая медсестра поставила капельницу, с жалостью глядя на меня. А через два, когда я, наконец, полностью пришел в себя и мог хотя бы шевелить языком, в палату заглянул человек в синей форме, с накинутым на плечи белым халатом. Его я не знал. «Иван, привет! Я следователь из районной прокуратуры», — представился он. «Хотел бы расспросить тебя о случившемся». «Можете не стараться», — с трудом ворочая языком, хрипло ответил я. «Ничего не было. Я упал». «У тебя 3 резаных раны, 2 колотых. Был почти содран скальп и сломаны ребра», — нахмурился он. «Врачи говорят, просто чудо, что ты выжил». «Ну, значит, упал в кучу острого металлолома», — пожала плечами. «Иван, ты должен помочь мне. Я человек новый, но мне уже надоели вызовы в больницу по детским переломам и травмам, которые постоянно происходят у вас в школе-интернате. Кого не спросишь, все говорят, что упали. Помоги мне, расскажи, кто тебя избил». «Вы идиот?» Мне было так больно и хреново, что я хотел только одного, чтобы он, наконец, от меня отстал. «В смысле?» — удивился он. «Ты что себе позволяешь? Ты разговариваешь с представителем советской власти. Мы живем в интернате 24 часа в сутки до 18 лет», — ответил я. «Кто хоть слово скажет, тому там больше не жить. Так что прекращайте тут свою агитацию и идите лучше работать самостоятельно». Он открыл рот, изумленно покачал головой и сложил карандаш в планшетку. «Ну, Добряшов, а ведь я хотел с тобой по-хорошему», — сказал он. «Мне уже и сейчас так хорошо, просто сил нет», — ответил я и закрыл глаза. Сил разговаривать и правда больше не оставалось. Крепкий молодой организм быстро приводил себя в норму. Мой лечащий доктор только всплескивал руками на обходах, говоря, что я по темпам выздоровления дам фору любой бездомной собаке. На что я обычно отвечал, что хоть и бездомный, но не собака. Он улыбался, щупал меня, заставлял дышать, слушал легкие и в конце концов через 2 недели перевел в общую палату, где меня встретили знакомые лица, которые тут же, едва персонал вышел из палаты, вывалили на меня ушат новостей. В интернат приезжала милиция, и не простой участковый, а кто-то другой, поскольку директор бегал перед ними на цыпочках и вежливо улыбался. После их приезда целую неделю их вкусно кормили и даже выдали новую одежду, но когда все улеглось, одежду приказали сдать, а столовая вернулась на прежнюю выдачу помоев. Но все были рады и такому. Еще из интересного, губу выписали из больницы, но нос у него остался кривоватым, так что его иногда называли то носом, то губой, что его чрезвычайно злило. Кстати, в интернате начался ремонт. Говорят, делают новый актовый зал, так что все с нетерпением ждут, когда стройка закончится. От таких новостей у меня холодный пот пробежал по спине, поскольку никакого актового зала не будет, а строят там звуконепроницаемые комнаты, в которых будут встречать высоких гостей. Вывалив на меня все это, знакомые вернулись в свои кровати. Я задумался, правильно ли поступил. Ведь теперь время, проведенное в больнице, помножится еще и на срок реабилитации, а бегать мне хотелось уже сейчас. «В любом случае, надеюсь, сломанный нос отвадит от меня желающих присвоить вещи», — решил я наконец. Еще через 2 недели я смог наконец ходить, и выздоровление пошло еще быстрее. Что было приятно, это гость, посетивший меня перед самой выпиской. Я тогда вернулся из туалета, поэтому сначала поразился тишине, царившей в палате. а затем заметил красную от смущения девушку, на которую пялились все до единого парни. Она же стояла возле моей кровати, сжимая в руке авоську, в которой лежали какие-то мелкие кульки, свернутые из газеты. «Лилия?» — удивился я. «Ты что здесь делаешь?» «Тебя проведать пришла, мы ведь друзья», — огрызнулась она. «Да? Ну, тогда давай лучше выйдем в коридор, друг». Она пошла за мной, и когда мы оказались за дверьми, подошла к окну, тут же вручила мне кульки, а авоську забрала себе. «Яблоки к чаю там», — сказала она, сильно смущаясь. «Спасибо, Лиля», — я покачал головой. «Я не хочу, чтобы ты обижалась на меня, но, пожалуйста, не приходи больше». «Почему?» — вздрогнула она. «Я сделала что-то плохое?» «Нет, просто не хочу, чтобы ты пострадала. Такие, как я и они, плохая компания». Я показал поворотом головы в сторону палаты. «Чем же они могут мне навредить?» — удивилась она. Тут я уже не выдержал ее наивности и простоты. «Затащат в туалет и выебут тебя. Так доступнее?» Она нахмурила лоб. «Что такое выебут? Это такая игра? Не знаю такой». Я сделал рука-лицо и понял, что разговаривать с пионеркой бесполезно. «Вечером, когда с родителями будешь ужинать, спроси у них значение этого слова», — посоветовал я. «Они тебе популярно объяснят». «Да?» — удивилась она. «Хорошо, спасибо. Я попробую». «Ну вот, так что спасибо, но больше не приходи». Лили пожала плечами, повернувшись, зашагала к выходу. Я же, вернувшись в палату, к визгу детей и радости подростков, разделил между всеми принесенные сладости. Получилось помалу, но зато честно. А на следующий день медсестра, улыбаясь до ушей, принесла мне записку, на которой было написано всего два слова, но зато печатными буквами из кучи восклицательных знаков. «Ненавижу тебя». «Видимо, все-таки спросила», — удовлетворенно понял я, и съел записку, поскольку ее некуда было выбросить, а кругом имелась куча любопытных глаз. В остальном дни до выписки протекали скучно и единообразно, так что я стал делать гимнастику и ОФП, чтобы, наконец, начинать вспоминать нормальное состояние своего тела. И в интернат вернулся уже немного окрепшим, с горячим желанием добраться, наконец, до стадиона. «Немой, к директору!» Заглянувшая в дверь маленькая девочка крикнула сообщение и сразу убежала. «Зачистил ты что-то к нему!» Пузо почесал пузо. «Можешь сам сходить вместо меня», — предложил я. Он тут же заверил, что просто пошутил. После той памятной драки, в которой я, оказывается, успел не только сломать нос губе, но и переломал пальцы еще одному старшаку, все парни моего возраста обходили меня стороной. Старшие же разговаривали много спокойнее, чем раньше. Поход к директору всегда был событием, так что я сначала переоделся в школьную форму, повязал галстук, расчесался, взял с собой медаль, дневник, в который вложил грамоту, и наряженный отправился вниз. «Вызывали, Андрей Григорьевич?» — протиснулся я через щель и прикрыл дверь за собой. «Да, Добряшов, присаживайся». Пень явно находился в хорошем расположении духа. Я тут же это сделал, скромно примостив попу на угол стула и сложив руки на коленях. «Мне сегодня письмо пришло с Гороно». Он показал на конверт, лежащий перед ним на столе. «Ты заявлен на районное соревнование, как победитель общешкольных. Что скажешь?» «Я еще не восстановился после больницы, Андрей Григорьевич». Я показал ему бледную руку. «Боюсь, не смогу выступить». Мои слова заставили его нахмуриться. «Подумай хорошо». «Андрей Григорьевич, если вы скажете, я, конечно, пойду, но нужно ли нашей школе последнее место?» Я не поднимал на него глаз. «Хм...» — задумался он. «Доля истины в твоих словах есть, но нам бы не помешало сейчас скрасить то происшествие, виновником которого, кстати, ты был сам». «Конечно, конечно», — изумился я от подобного уровня наглости, поэтому просто промолчал. Видя, что я никак не реагирую на его слова, он подскочил с места и, подойдя ко мне, наотмашь дал оплеуху. Удар был настолько сильным, что голова качнулась в сторону. «Смотри на меня, когда разговариваешь с директором, щенок!» — прошипел он и ударил еще раз, а потом еще, пока я нехотя не поднял на него взгляд. «Так-то лучше!» Он достал платок, вытер ладонь от крови, которая текла у меня из разбитого носа и испачкала его руку, и вернулся на место. «Что нужно, чтобы ты достойно? Я подчеркиваю, достойно выступил!» Я задумался. Если он и правда хочет победы, Надо заламывать по максимуму, пока есть такой шанс. «Мне нужно время, спортивные формы и приспособления для тренировок», — наконец ответил я. «От занятий я тебя освобожу, это не проблема. Формы обеспечу. А что тебе нужно для тренировок? Это же бег. Бегай и все». «Две гантели по 5 килограмм, 16-килограммовая гиря и крепкие железные санки». «Санки?» — удивился он. «Зачем? Вроде не зима еще». «Потом можно будет их не найти. Лучше запастись сейчас», — соврал я, не моргнув и глазом. «Вроде ничего такого», — он покивал головой. «А где хранить все будешь?» «Подсобки у вахтеров. Буду забирать перед тренировками и возвращать после», — быстро выкрутился я, добавив. «А то сопрут же». «Это да, это у нас могут», — согласился он. «Медали, грамоту оставь у меня. Наверное, пора делать стенд с трофеями. И свободен. Я постараюсь все достать как можно быстрее. Могу я уже завтра не ходить на занятия, а набирать форму?» «Конечно», — он покачал головой, упроваживая меня. Поднявшись к себе, я зашел в комнату, наткнувшись на любопытные взгляды соседей. Сняв куртку и затем рубашку, я увидел, что она вся в крови. Ее и галстук придется сегодня долго застирывать, чтобы отмыть кровь. «Все еще хочешь сходить вместо меня к директору Пуза?» Показывая ее, поинтересовался я. «Нет, ты че, не мой, я ж пошутил!» Испугался он, отводя от меня глаза. Остальные так и вовсе притихли. «Ну-ну», — вздохнул я и отправился в туалет. Застирывал я, конечно же, лицом к двери, чтобы видеть, кто входит и выходит. Так что ужасом стало, когда в дверь заглянул бугор. Повзрослевший, похудевший и с еще более злым взглядом, чем прежде. «Не мой?» — глухо спросил он. Я поднялся на ноги, сжав в кулаке мыло. «Да?» «Будут проблемы со старшаками, зови меня», — оповестил он. «Ясно?» «Да». Он кивнул и вышел из туалета, оставив меня с отчаянно бьющимся сердцем и испариной на лбу. Я тут же бросился в комнату, где уже сидели хмурые соседи. «Что в школе опять делает бугор?» — срывающимся голосом спросил я. «Говорят, его и еще двоих бывших выпускников приняли на работу сторожами и вахтерами», — глухо ответил Пузо. «Ты их не застал, но мразь те еще. Пизда спокойной жизни». «Похоже, взамен тех, что отравил я», — мгновенно догадался я, так как директору явно были нужны послушные громилы, чтобы запугивать детей и прислуживать при доме увеселений, который строился на первом этаже стремительными темпами, словно и не в СССР мы жили. О том, что Пузо оказался прав, мы узнали уже утром. Видимо, вне жизни за стенами интерната новоявленные сторожа не пользовались популярностью у женщин, поэтому, попав обратно туда, где могли спокойно беспредельничать, они втроем в первую же ночь жестоко избили девочку 16 лет, которую затащили в комнату к бугру и выпустили только под утро. Она не появилась на завтраке, как и последующие несколько дней, а когда все же вышла, на нее было невозможно взглянуть без жалости. Желто-фиолетовая гематома на всю правую сторону лица и разбитые губы. Я, вернувшийся со стадиона, где теперь пропадал целыми днями, забив на все, старательно гнал от себя мысли о том, что это меня как-то касается. С шумом в столовую ввалились те, о ком я думал, а за ними избитый и с двумя белыми бантами на голове шел незнакомый мне мальчик. Старые порядки возвращались в интернат. «Никита, это не твое дело», — продолжал увещевать я себя. «Ты Ире обещал помочь. А что сделал с тех пор?» «Ничего. Тут того же хочешь?» Мучаясь сомнениями, я поднял голову, когда почувствовал на себя взгляд, направленный от преподавательского стола. На меня строго смотрела ангел, словно в чем-то укоряя. Не выдержав взгляда, я опустил голову и, закончив завтрак, отправился на стадион, забрав санки, две гантели, оказавшиеся просто приваренными к металлической короткой палке шарами, и самодельную же гирю, весившую точно больше 16 килограмм. Но в отсутствие весов я даже примерно не представлял себе, насколько она потянет. Отложив гантели в сторону, я стал прикручивать гири к санкам, а те привязывать к школьному ремню, который от тяжести стал весьма сильно растягиваться. Но у меня не было выбора. Я мог бегать с утяжеленными санками только так. Других способов просто не имелось. «Иван!» — внезапно раздался тихий голос. Я, повернувшись, увидел Иру, которая махала мне рукой, зовя на деревянную трибуну. Плюнув от злости, я пошел туда, как есть, взяв гантели в руки, поскольку оставлять их без присмотра было чистым безумием. ты с ума сошла?» Я стал делать вид, что занимаюсь, и не смотрю в сторону спрятавшейся за деревянной конструкцией девушкой. «Как ты?» — вместо ответа спросила она. «Прости, но я не могла навестить тебя». «Уходи!» — прошипел я. «Еще не хватало, чтобы нас увидели вместе». «Злюка». Она ничуть не обиделась. «Ладно, тогда о деле. Отец сильно загорелся идеей выставить тебя на соревнования, чтобы имя школы светилось в газетах и отчетах, а не только в сводках несчастных случаев, так что всем было приказано не трогать тебя». «Это хорошо». «Скоро будет достроен дом свиданий», — тихо сказала она. «А это уже совсем нехорошо. Ты что-то будешь предпринимать?» Она своими словами наступила мне на больную мозоль. Сомнения и страх, которые сопровождали мои мысли о противостоянии бугру и его подручным, она разворошила еще сильнее. «Я простой подросток. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Ты обещал мне. Сказал, что защитишь. Я доверилась тебе». «Ира, я обычный подросток и ничего не смогу сделать», — попытался отделаться от нее я. «Просто хочу стать чуточку известным, чтобы мое слово что-то значило, и только после этого обличить всех». «А сколько будет изнасиловано до этой поры? Сколько не доживет?» — прошипела она. «Зря я тебе поверила. Ты такой же трус, как и все остальные». «Пусть трус, зато живой», — огрызнулся я и, повернувшись, пошел обратно. Ругательства понеслись мне вслед, но настроение упало до такой степени, что заниматься совершенно расхотелось. Я сел на санки и, схватившись за голову, стал прокручивать наш разговор. Ей было легко говорить, сделать что-то. Но что я мог? Трав никаких не осталось, силы мои были далеки от того, чтобы противостоять сразу трем здоровым взрослым. Ни к чему так и не придя, я вернулся к занятиям, чтобы хоть как-то выбросить из головы эти мысли. Так что закончил поздно, и уже на закате, когда на улице никого не было, отправился обратно. Входная дверь была открыта, но, на мое удивление, на месте вахты никого не было. Пожав плечами, я подошел к двери вахтерки под лестницей и толкнул дверь, чтобы выгрузить свой спортивный инвентарь. Первое, что я увидел, — спину человека, который пытался разорвать одежду на девушке. Обладатель спины не слышал, как я вошел, поскольку был занят своим мерзким делом. А вот тот, кто под ним находился, лишь тихонечко выл. Мысли, душевные терзания и все, что накопилось во мне за это время, заставили словно на автомате сделать два шага вперед и опустить силы одну гантель, которую я держал в руках, на голову человека, находящегося сверху. Он моментально обмяк, завалившись на девушку. Я уже видел, что внизу был не парень. Вой стал затихать. Она попыталась столкнуть с себя парня. «Закрой глаза руками», — приказал я. «Но...» Снизу раздались всхлипывания. «Закрой ёбаные глаза руками!» Видя, как, несмотря на тяжесть, навалившуюся на нее, девушка как смогла закрыла глаза руками, я подошел, с трудом сбросил с нее парня, оказавшегося одним из подручных бугра, и, разорвав на нем майку, плотно завязал ей глаза сам. Хоть и было темно, я не хотел, чтобы она запомнила мое лицо. Голос черт с ним, уже никак это не исправить. «Вставай, оденься», — приказал я. Она молча все это проделала, дрожа от страха. «Сейчас я отведу тебя в туалет. Глаза не развязывай, подмойся и умойся, чтобы на тебе не было никаких следов. Я подскажу, где смывать. Отвечать не нужно, кивни». Она быстро закивала. Это было понятно даже в темноте. Взяв ее за локоть, чтобы не соприкасаться руками, я вывел девушку из вахтерки, заперев помещение на ключ, и провел до ближайшего туалета преподавателей, куда вход ученикам был запрещен, но в нем единственным имелась щеколда внутри. Запер ее. Девушка под моим руководством стала умываться и безропотно сняла трусы и колготки, помыв кустистый лобок, ноги и живот. Подождав, когда она оденется, я спросил: «На каком этаже живешь?» «На втором». «Идешь к себе. Никому ничего не рассказываешь, ясно?» «Да я и раньше-то...» Она пожала плечами. «Не говорила. Какой смысл? Всем все равно». «Когда я развяжу глаза, идешь и не поворачиваешься, ясно?» «Почему? Я все равно никому ничего не скажу». «Я сейчас верну тебя обратно и закрою с ним в вахтерке», — спокойно сказал я. И она от моего голоса вздрогнула, замотав головой. «Все сделаю, что ты говоришь». Открыв дверь, я сначала выглянул, убедившись, что на этаже никого нет. Затем провел девушку выше, но прежде чем снять повязку с глаз, решил перестраховаться и заставил ее лечь на пол лицом вниз. Развязав обрывки майки, я взял их с собой и приказал ей считать про себя от 10 до 1, после чего идти к себе. Едва она тихо сказала 10, я рванул вниз, поскольку там осталось одно недоделанное дело. Замерев, я отдышался и стал прислушиваться, пытаясь определить, не пошла ли девушка за мной обратно. К счастью, ума этого не делать ей хватило. Так что я добрался до вахтерки и вытащил оттуда свои снаряды. Моя легенда будет завтра такая, что я пришел, вахтера не было, но чтобы не оставлять снаряжение, я все понес к себе. Зайдя внутрь, я посмотрел на лежащего человека, который внезапно пошевелился. И чуть не заорал от ужаса, поскольку думал, что он умер от удара тяжелой гантели по голове. Поэтому, нагнувшись со страхом и гулкими ударами сердца в груди, констатировал, что он еще жив. И это была гигантская проблема для меня. Сопоставить удар тяжелым предметом и то, что я фактически единственный, кто прихожу поздно, мог даже идиот. Поэтому я был уверен, что так оно и случится, когда начнется. Мысли метались как безумные, я не знал, что делать. Если он останется жив, меня точно сначала изобьют, а затем еще и опустят. Они с бугром мне этого просто не простят. А это значило, что план нужно менять. Собрав волю в кулак, я занес в вахтерку свой инвентарь, затем снял с него ремень и сделал из него затягивающуюся петлю. С трудом подняв человека, я посадил его на санки и закрепил свободный конец ремня на железном крюке, на котором висели ведра и другой садовый инвентарь. Затем, приподняв санки за один край, смог пристроить его голову в петлю и отпустил. Насильник даже не пошевелился, но я надеялся, что длины ремня и веса его тела хватит как минимум на то, чтобы он стал задыхаться. Других вариантов, как сделать так, чтобы это не выглядело как убийство, я не знал. Протерев все предметы, к которым прикасался, кроме спортивных снарядов, я захватил с собой только обрывки его майки, которые собирался закопать завтра в земле, и ретировался, сначала приняв душ, и только потом зайдя в комнату, где соседи лежали по койкам и тихо сопели. Раздевшись, я нырнул под одеяло и постарался успокоить едва не врывающееся из груди сердце.